Спейт сказал: «Пойдемте куда-нибудь, надо поговорить». Кейра вздернул подбородок. «Прошу извинить меня», — сказал он. «Наши неофициальные беседы имели такой характер, что у меня нет никакого желания продолжать их. Простите за прямоту, но это так». «Вы имеете в виду прошлый вечер? А что, черт возьми, мне оставалось делать? Я думал, вы поймете. Раз уж вы решили подраться с ней или позволить ей подраться с вами, то я вынужден брать ее сторону. Я не знаю, где эта проклятая птица, и вы тоже, а она знает. Как, черт возьми, мы получим ее, если я не буду ей подыгрывать?» Кейро задумался, потом сказал с сомнением: «Должен признаться, вы всегда умело выкручиваетесь». Спейд ухмыльнулся. «Что же мне делать? Учиться говорить невразумительно из заикания? Ладно, можно поговорить и в холле». Он пошел к диванчику, на котором раньше сидел мальчишка Филлер. Когда они сели, он спросил: «Данди забрал вас в полицейское управление?» «Да». «И долго они трудились над вами?» «Долго и вопреки моему желанию. Только что освободили». Боль и возмущение слышались в голосе Кейро. «Я непременно обращусь в Генеральное консульство Греции и к своему адвокату». «Обратитесь. Может, что и получится. Удалось им вытрясти что-нибудь из вас?» Кейро улыбнулся с неподдельным удовольствием. «Абсолютно ничего. Я придерживался того курса, который вы сами избрали ранее». Улыбка слетела с его лица. «Хотя я бы предпочел, чтобы ваша выдумка была более правдоподобной. Мне было очень неловко повторять ее». Спейд издевательски усмехнулся. «Конечно», — сказал он, — «но ценность моей выдумки именно в том, что она идиотски неправдоподобна. Вы уверены, что ничего им не выдали?» «Можете положиться на меня, мистер Спейд. Я ничего не выдал». «Данди не оставит вас в покое. Продолжайте валять дурака, и все будет в порядке. Не тревожьтесь, что ваша версия ублюдочна. Правдоподобная версия давно довела бы нас всех до тюрьмы». Он встал. «После целой ночи полицейских любезностей вы наверняка валитесь с ног. Мы еще увидимся». Когда Спейд входил в приемную своей конторы, Эффи Перрин говорила в телефонную трубку. «Нет, еще нет». Она оглянулась на него, и ее губы беззвучно произнесли: «Ива». Он покачал головой. «Да, я попрошу его позвонить вам, как только он придет», — сказала она уже громко и положила трубку. «Третий раз за утро звонит». Спейд раздраженно проворчал что-то неразборчивое. Девушка повела карими глазами в сторону его кабинета. «Там твоя мисс О'Шеннесси. Ждет тебя с 9 часов». Спейд кивнул, будто ожидал этого сообщения, и спросил: «Что еще?» «Звонил сержант Палхаус. Ничего не передавал. Соедини меня с ним». «А еще звонил Г». Глаза Спейда заблестели. Он спросил: «Кто?» «Г». Так он себя назвал. Личную незаинтересованность в делах Спейда она изображала безупречно. «Когда я сказала, что тебя нет в агентстве, он попросил передать. Скажите ему, что звонил Г, получивший сообщение, и что он еще позвонит». Спейд сложил губы, словно пробовал на вкус что-то очень приятное. «Спасибо, дорогая», — сказал он. «Постарайся дозвониться до Тома Палхауса». Он вошел в кабинет и плотно закрыл дверь за собой. Бриджит О'Шонесси, одетая точно так же, как в свой первый визит в эту контору, поднялась с кресла у стола и быстро подошла к нему. «Кто-то был в моей квартире», — воскликнула она. «Все разбросано и перевернуто вверх дном». «Что-нибудь пропало?» Спейд убедительно изобразил удивление. «Не думаю». «Не знаю. Я боялась там оставаться. Быстро переоделась и прибежала сюда. Это ты привел ко мне мальчишку на хвосте?» Спейд покачал головой. «Нет, ангел мой». Он вынул из кармана утренний выпуск одной из местных газет, развернул его и показал ей статейку в четверть колонки, озаглавленную «Крик спугнул грабителя».